У Марлоу очередные идеи по улучшению и углублению. В отсутствие Димки он старается всякие взломы не затевать, а меня использует сугубо в мирных целях. Так что разучиться программировать точно не грозит. Сижу, разбираюсь, жонглирую циферками. Еще немного, и можно будет в какие-нибудь финансовые консультанты переквалифицироваться. Либо лекции по инвестициям читать. По сотне долларов за билет. Плечо зажило окончательно, а вот ключица побаливает. Обиднее всего, что правая, и сумку носить неудобно, и приклад не прижать. Попробовал пострелять из автомата с левой руки. Так себе удовольствие. Неудобно. На стрельбище по неподвижным мишеням еще туда-сюда, но вот скорости нету совсем. Ладно, пару месяцев придется ограничиваться исключительно пистолетом. Забрал у Лили из больницы длинный глок и пристрелял его. Оказалась удачная машинка. Чуть габаритнее, чуть тяжелее, чуть точнее. И почему-то хорошо в руку легла, хотя, казалось бы, какая разница. Вот этот самый ствол меня и сподвиг на рукоделие. Заказал у китайцев рюкзак с кучей карманов, молний и липучек. 40 литров с анатомической жесткой спинкой, с упругими подушками на спину и поясницу. Даже поясной ремень широкий есть. И с мягким отделением для ноутбука. Укоротил ноутбучный отсек по высоте, сделал два клапана слева и справа, прикрывающих щели, ведущие вовнутрь получившегося кармана. В самом кармане вшил кобуру и кармашки под магазины. Получилось удобно. Когда рюкзак висит на спине, он ничем не отличается от миллионов других. Изнутри тоже не видно ничего предосудительного. Но в любой момент, не снимая и не расстегивая, можно выхватить пистолет правой рукой, а магазины левой. Целую неделю игрался, все время перекраивая и улучшая, пока не удовлетворился результатом. Хватит мне ситуаций, когда я оказывался безоружным. Вместо тяжеленной сумки на правом плече буду теперь ходить с удобным рюкзаком с широкими лямками, по-ковбойски выхватывая пушку. И для ключицы полезнее. Похвалился своим гениальным изобретением Димке, и, как оказалось, напрасно. Он ржал с полчаса, не разгибаясь, а потом между приступами смеха спросил: «А шортики короткие ты уже купил?» «Зачем шортики?» «Ты же взялся Лару Крофт косплеить, не?» И снова изображает гибрид ежа с конем. Свернулся и ржет негодяй. «Ничего общего с Ларой Крофт. У нее Хеклер Кохи, а у меня удлиненный глок». «Не знаю, насколько длинный у тебя глок, а вот Ларискиный Хеклер Кохи очень даже ничего, под маечкой». «Под какой маечкой? У нее же две набедренные кобуры». «А, ты не о том?» Тьфу, придурок озабоченный. Да, Димка вернулся из отпуска. Скатались они удачно, осчастливили Димкиных родных долгожданной внучкой. На обратном пути заехали в одну маленькую карибскую страну и инвестировали в ее экономику немного денег, получив взамен паспорта, по которым безвизово пускают в большинство стран мира. Молодцы, обзавелись страховкой, рад за них. И еще немного завидую. А когда вспоминаю, насколько дороже мне обошлось мое почти британское гражданство, завидую очень сильно. И где-то в дальнем углу сознания точит мыслишка, что такой страховкой сможет воспользоваться только один из нас. Второго не выпустят. И хорошо, если ограничиться только этим.